Неожиданно Кузовков увидел девочку с огромным плюшевым медведем. — А мне можно такого же? — спросил он продавщицу. — Мальчик, ты все еще в куклы играешь? — Из всех игрушек я признаю только оловянных солдатиков. — Так бы и сказал сразу. Мы найдем тебе солдатиков. Я не для себя прошу. Есть одна девочка, ее зовут Лена, она очень красивая. Тогда получай медведи. Теперь Кузовков стал искать Петю и его сестру с еще большим усердием. Так что отец и сын Яновский едва поспевали за ним. Наконец Казимиш, он ведь был полицейским, взял поиск в свои руки. Александров сейчас в казарме, сказали ему, но лучше его не беспокоить. Он болен? Как вам сказать, это хуже, чем болезнь. У него беда. Из рассказа Петра Александрова. Это было на второй день после высадки в Нью-Йорке. Нам объявили, что в колонию приедут русский священник и церковный хор. А после богослужения откроется ярмарка. Будет много гостей. Стоит с концерт. Словом, день ожидался быть интересным. В столовой за завтраком было шумно и весело. Кто-то взял металлическую тарелку и стал выбивать ложкой мелкую дробь. Другие барабанили по столу. Грохот невообразимый. В столовую вошла незнакомая женщина в форме медицинской сестры. Она подняла руки вверх, призывая к тишине. «Сейчас нас будут отчитывать за озорство», — решили мы. Но вместо этого медсестра спросила, «Кто из вас Петр Александров?» Я отозвался. Она взяла меня за руку и отвела в сторону. «Должна тебе сообщить печальную весть. Твоя сестра, Елена Александрова, умерла». Сказала она эти страшные слова без всякой подготовки. Так что веселье мое сразу сменилось отчаянием. Я закричал, «Не может быть, это неправда!» А потом громко зарыдал. Мальчики вышли из-за стола, обступили меня. — Что случилось, Петя? Отчего ты плачешь? Я не мог произнести ни слова. Я задыхался от рыданий. Хотелось остаться одному. И я бросился бежать к казарме, а мои товарищи за мной. Добежав до койки, я уткнулся в подушку и долго плакал, пока хватило слез. Несколько раз в казарму заходил Георгий Иванович Симонов, мой воспитатель. Пыталась меня утешить и миссис Кэмпбелл. Товарищи приносили мне кто стакан сока, кто яблоко, но я оцепенел в своем горе и не мог успокоиться. Лишь к вечеру я пришел в себя. Но все равно мне хотелось быть как можно дальше от людей. Я ушел из казармы и до самой ночи сидел на берегу моря. Передо мной стоял образ Леночки. Что я напишу отцу? Что я скажу ему, когда вернусь в Петроград один, без сестры? Всю ночь мучили кошмары. Со страхом ждал я последнего прощания. Утром меня уговорили выпить стакан чаю и проводили в автобус. Там уж сидели мои друзья. Сидели девочки нашей гатчинской группы и несколько воспитателей, в том числе и Евгения Михайловна Непенина, которую очень любила Леночка. Каждый говорил какие-то слова, обнимал. Но я словно окаменел и сел подальше от всех в окна. Хотя все вокруг было как в тумане, я заметил, что небоскребы стали редеть и пошли более низкие здания. А потом показался большой зеленый массив, уже без всяких построек. Это и было кладбище. Выйдя из автобуса, я потерял сознание. Не помню, как оказался в соборе. А придя в себя, увидел сестру, мертвой. Оказывается, уж два дня, как ее не стало. А я в эти дни шутил, смеялся, развлекался. Можно ли себе такое простить? Леночка лежала в гробике белого цвета, украшенном множеством цветов. Ее отпевали два священника в ризах, тоже белого цвета. Вслед за нашим автобусом приехал еще один. В церковь вошли Райли Аллен, Барл Брэмхолл и еще несколько американцев. Думаю, это были представители Красного Креста. Аллен сказал прощальную речь на английском языке. Его переводили. Но я мало что понимал, так как находился в полубессознательном состоянии. Когда же сознание прояснилось, я явственно услышал крик моей маленькой сестры «Не поеду! Не хочу!» Так она кричала на финляндском вокзале 2 года назад, прощаясь с отцом. Что это было? Предчувствие. Леночку похоронили на кладбище Маунт-Оливет. Потом многие годы, всю жизнь я надеялся побывать на ее могилке и положить цветы, но отношения между Россией и Америкой оставались натянутыми, Для такого простого человека, как я, не было никакой надежды получить визу и вновь, как в детстве, пересечь океан. Глава 6. Царь зверей. Мистер Хайлен, мэр Нью-Йорка, сдержал слово. Каждое утро автобусы стояли у входа в форт, терпеливо дожидаясь маленьких пассажиров. После завтрака колонисты бежали шумной ватагой к стоянке. Всякий знал свою машину и свое место в ней. Шоферы тоже успели подружиться с детьми и ко многим обращались по имени. Турикары, так называли американцы этот вид транспорта, были открытыми, без крыши и стен. Это помогало обозревать все вокруг, только успевай поворачивать голову. Сиденья располагались рядами, совсем как в кинотеатре, по 5 мест в ряду. Еще одно кресло находилось рядом с шофером, специально для гида, восседавшего выше всех с рупором в руке. Ему было что рассказать о Нью-Йорке, но еще больше хотелось увидеть, и дети смотрели во все глаза, стараясь не пропустить ни одной подробности. По бокам машины были начертаны красные кресты, а сзади укреплено полотнище с словами «American Reds Gross» — те слова, что и на борту Йомимару, с той разницей, что там буквы были высотой в сажень. Каждый раз, когда автобусная кавалькада, покинув паром, въезжала в Большой Нью-Йорк, полиция перекрывала движение, а затем сопровождала колонну. Так проезжают по улицам только важные гости. В первый день автобусы направились к гробнице генерала Гранта. Младшие колонисты решили, что это герой книги Жюля Верна, дети капитана Гранта, который со временем дослужился до высокого звания. Но гид по дороге все разъяснил. Они посетят пантеон одного из героев войны за независимость Америки от англичан. Выстроившись подвое, мальчики и девочки спустились вниз. За мраморными перилами они увидели два надгробия зеленого цвета из малахита, отделанного яшмой. Там лежат останки генерала и его жены. Дети стояли молча, думая о судьбе великого американца, чьи потомки построили этот удивительный город, Нью-Йорк. Невольно они вспомнили Петропавловскую крепость, где покоятся цари и царицы. Среди них и Петр I, чьим именем названа северная столица России, их город. «Теперь поедем в зоопарк», — сказал гид. «А не лучше ли сначала к небоскребам?» — предложил кто-то из детей. «Издалека небоскребы куда интереснее и величественнее, чем вблизи», — попытался отговорить шофер. «Да и шумно там». «Пожалуйста», — взмолились сестры Яковлевы, Зоя и Валя. «Ну, если девочки просят», — улыбнулся гид. «Хорошо, едем». Оставив тихую площадь и сиявший белизной пантеон, колонна двинулась в деловую часть города. Чем дальше, тем поток машин становился гуще. Автомобили с их тускло блестевшими спинами напоминали жуков. Кем-то потревоженные, они покинули лесную чащу и теперь расползаются по лабиринту улиц, пытаясь овладеть городом.